Бог сказал: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Псалом 88:35. Псалмопевец дальше провозглашает: «Он вечно помнит завет свой». Божьи заветы относятся к его обетованиям и его народу. Божьи великие заветы представляют пред нами его вечный план в спасении, открывая его самого как истинного источника всех благословений для человечества и показывая Христа как единственное средство, через которого текут эти благословения. Завет в своем простом определении есть договор между отдельными личностями или группами, обеспечивая пользу после выполнения определенных условий. Божьи заветы имеют дело с Божьими аспектами. Божьи заветы, заключенные с отдельными личностями и народами в разные периоды истории, все основаны на вечном завете или завете благодати, вступившем Богом Отцом с Богом Сыном прежде создания мира. Иисус Христос описан в намерениях Бога как Агнец, закланный от создания мира. Рассматривая теперь различные библейские заветы, все основанные на вечном завете в порядке их заключения в Писании, мы видим представление чудного плана искупления. Иногда эти заветы Бога можно рассматривать как века, периоды ответственности или управления, или диспенсации. Рассматривать эти Божьи заветы очень важно для правильного понимания Божьих планов относительно Израиля, других народов и Церкви Божьей. Первый из Божьих заветов был назван «Завет невинности». Этот завет, заключенный с Адамом Богом прежде согрешения Адама, был в основном союзом дружбы. Он обещал продолжительность жизни и благословения на условиях послушания. Многие аспекты этого первого завета распространяются на всю человеческую историю до наших дней. Этот завет открывает желание добротворительного Творца. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Бытие 1 глава, 27 стих. Первоначальный завет, который Бог заключил с Адамом и Евой, его сотворенными существами, записан в книге Бытие 1:28-30. Читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Дополнительная часть этого завета названа Едемским заветом, потому что была заключена с человеком в Едемском саду и описана в книге Бытие во второй главе. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Стихи 8 и 9 из 15 по 17. Человек и женщина в Едемском саду стали ответственными пред Богом. Едемский завет содержит 7 элементов. Первый – наполнить землю новым строем человечеством. Второй – овладевать землей для человеческого употребления. Третий – владычествовать над животными творениями. Четвертый – питаться злаками и фруктами. Пятый – возделывать и хранить сад. Шестой – не есть от дерева познания добра и зла. Седьмой. Принять наказание, смерть, если не послушаются и съедят от запрещенного плода. Первоначальным Божьим планом для Адама было, чтобы он господствовал над землей. Потому что он не послушался Бога, все это разрушилось. Вкусивший запрещенный плод, человек навел на себя взамен моральное несчастье и смерть. Нужно заметить, что дерево, названное деревом познания добра и зла, 2 глава 9 стих книги Бытия, было настоящим, а не мистическим. Однако не было никакого магического или психологического эффекта от вкушения этого плода, от запрещенного дерева, который произвел такую трагедию человеку, но скорее его непослушание Богу. Теперь очень необходимо понять, что вся человеческая раса испытывалась или проверялась в Едемском саду. Нужно также определенно понять важный факт, что Адам действовал не только для самого себя, но также для всех, которые произойдут от него. Завет Бога с Адамом в Едеме был заключен с понятием, что он не только был общим родителем человечества, но также был их федеральной главою и представителем. В этом, мы способны понять, находится ключ Божьих действий с человеческой расой. На этом основывается наше понятие и оценка основных принципов искупления Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». 1 Коринфянам 15:22. Адам был федеральной главою человеческой расы. Принцип или факт, заключенный в федеральном возглавлении, есть представительство. Было две федеральных главы – Адам и Христос. Бог заключил завет с каждым из них. Каждый действовал в интересах других, представляя определенных людей и считаясь Богом таким представителем. Факт, что Адам действовал в качестве представителя федеральной главы человеческой расы, ясно представлен в Библии. Читаем: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо если преступлением одного подверглись смертью многие, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Римлянам 5:12-17-19. Ясное значение этого заявления есть то, что Адам представлял человеческую расу пред Богом. Итак, мы узнаем из Слова Божьего, что непослушание первого Адама было юридическим основанием нашего осуждения. Спасение грешника стало зависеть от того же основного факта – послушание последнего или второго Адама, то есть Господа Иисуса Христа, является юридическим основанием, посредством которого Бог может оправдать грешника. Читаем: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Римлянам 5:19. замещение Христа вместо грешника, вменение грехов грешника Христу и вменение его праведности грешнику являются основными и главными фактами Евангелия, благой вести. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Галатам 3:13. Теперь во Христе, последнем Адаме, Бог даровал лучший завет на лучших обетованиях, как и написано Евреям 8 главы 6 стихе. Последний Адам, Иисус Христос, через свою смерть и воскресение достиг всех, кто покается и поверует Евангелию, гораздо больше, чем было потеряно через падение первого Адама. Придете ли вы ко Христу или останетесь в Адаме? Будем помнить, в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Аминь.